Они не успели даже испугаться. Метрах в семи от них, из морской глубины, неторопливо вынырнула голова на изогнутой шее толщиной телеграфный столб. «Морской гад!» — крикнул Рошаль. Сварог поймал себя на том, что стоит с открытым ртом. Поэтому он рот закрыл, моргнул и посмотрел вновь, ухмыльнулся и рявкнул, с трудом удерживая равновесие, находящим ходуном плоте. «Спокойно! Какие тут к лешему, гады!» А шея все лезла и лезла из воды, длиннющая, телескопическая, черно-лоснящаяся. Венчающая ее голова медленно поворачивалась вокруг своей оси на 360 градусов. Единственный глаз бликовал на солнце. А вот показалось и серое туловище, откуда сиявые росла, габаритами побольше трансформаторной будки. Прямоугольная в продольном разрезе, каплевидной обтекаемой формой в разрезе горизонтальном, с изящной металлической оградкой поверху, с аккуратными рядами выпуклых круглых заклепок в 5 рядов. Нет, не само туловище, лишь во верхней части. Остальное скрывалось под водой. Но размеры силуэта, смутно угадываемого сквозь водную толщу, потрясали всяческое воображение. Вода с грохотом скатывалась со шкуры чудовища и, бурля водопадами, низвергалась обратно в океан. «Фу!» — шумно выдохнул за его спиной Рошаль. «Прошу прощения, маскап. Я-то грешным делом подумал, что это пустое!» Отмахнулся Сварог и прикурил новую сигарету. «Видели когда-нибудь такие штуки?» «Только читал. В прошлом цикле такие вроде бы плавали, а у гидернийцев были только опытные образцы, раз в 10 поменьше. Вот что! Сплыла эта хреновина здесь явно неспроста. Поэтому пока соблюдаем спокойствие, а переговоры буду вести я, как более опытный в таких путешествиях». И он погладил шалу сквозь майку. Рошаль возразить не успел. Откуда-то изнутри, из утробы китообразного тулова, донесся протяжный вопль, перешедший в надрывный скрежет металла по металлу. Потом наверху с оглушительным лязгом откинулся толстенный люк, и на свет Божий показалась голова. Несомненно, человеческая, и на том спасибо. Человек высунулся из люка по пояс и облокотился на невысокое ограждение. Лет 16. В потрепанной серой робишке на голое тело и черной пиратской бандане. Он несколько секунд внимательно разглядывал Сварога и Рошаля. И затылок маскапа вдруг защекотало. По затылку вдруг пробежала и сгинула стайка пугливых мурашек. Сварог чисто интуитивно воспользовался защитным заклинанием, однако щит опоздал. Покалывание исчезло так же неожиданно, как появилось. Это было незнакомое заклятие ключа. Что-то другое. Но, по сути, то же самое. Некто, наделенный колдовским знанием, решил проверить, что за мысли бродит в голове чужака. Проверил или нет, непонятно. Но одно стало очевидным. Колдовство в этом мире знают и применяют. Ага. «А известно ли благородным господам?» С напускной угрозой в голосе прокричал юный морской волк, глядя на них сверху вниз. «Что высочайшим указанием Его императорского величества, нахождение любого плавсредства без опознавательных флагов, принадлежности в территориальных водах метрополии приравнивается к пиратству и подлежит смертной казни через растворение», — отбарабанил, как по писанному. И Сварог отчего-то ничуть уже не удивился, что прекрасно понимает его. В конце концов, и он прекрасно разумел и великого меча домонгольского вождя, и ларов, и демирийцев. Более странным казалось, что и Рошаль не выглядит озадаченным незнакомой мовой. «Казни подлежит само плавсредство или же его нахождение в территориальных водах?» — вежливо уточнил Сварог и применил к маячку соответствующее заклинание в качестве ответного выпада. Сосредоточился, присмотрелся, не очень пристально, почти незаметно. В ином зрении морячок остался морячком. В нечисть стадевную не превратился. Однако шумелось, имелось в нем некое колдовская жилка. Не слишком прочная, но кое-что сей покоритель океанов явно умел. Единственное, Сварог не сумел определить, черная или белая магия относилась та жилка.